Я считаю, нам стоит попробовать зайти с другого конца. Вместо того, чтобы вести расследование от места преступления, мы начнем извне и вернемся туда же. И если нам повезет, мы найдем человека, у которого был мотив. Серьезный мотив. Ингвар поднялся из-за стола и собирался надеть давно нечищенное пальто, сняв его с вешалки у окна. «Ты уже уходишь? Так рано?» «Да», — серьезно ответил Ингвар, одеваясь, — «я современный отец. С сегодняшнего дня я решил уходить с работы каждый день в 3 часа, чтобы побыть с ребенком. Каждый день. Ты бредишь. Это шутка, идиот». Ингвар хлопнул коллегу по плечу и прокричал, прежде чем исчезнуть в коридоре. «Хороших всем выходных!» «Что я здесь делаю?» — поинтересовался сам у себя Зигмунд, глядя на то, как за Ингваром захлопывается дверь. «Это даже не мой кабинет». Потом он посмотрел на часы. Было уже 6:30, и он не мог понять, куда делся целый день. Блондинка в кроссовках и костюме от Армани вылезала из такси, очень довольная собой. До полуночи оставалось добрых 30 минут, и она была почти трезва. В большом интервью, которое должны были на следующий день напечатать в «Верденсганг», будет написано, что Вибекке Хайнербак осознала, наконец, свою взрослость и стала рано уходить с вечеринок, заботясь о завтрашней работоспособности. Она называла это «завтрашняя продуктивность». Вибекке сама придумала это выражение, и оно ей очень нравилось. Ей казалось, что оно хорошо выражало ее суть и в политике, и в личной жизни. Кроссовки совершенно не шли к ее наряду, но из-за сломанного пальца на ноге подобрать другую обувь было сложно. К счастью, продюсеры не вырезали ту часть ток-шоу, в которой она с большой долей кокетства объясняла недостаток элегантности своим возрастом. Ей всего лишь 26 лет, а палец она сломала, играя с племянником. Не совсем правдиво, но в таких мелочах можно и приврать. Зрители в студии весело посмеялись, и Вибекке Хайнербак улыбалась сейчас, пытаясь попасть ключом в замочную скважину. Это была хорошая неделя. И в политике, и в личной жизни, во всем, несмотря на боль в сломанном пальце. Было непривычно темно. Она подняла взгляд. Светильник над дверью не горел, она с трудом различила разбитую лампочку. Начиная беспокоиться, она обернулась и посмотрела через плечо. Фонарь у ворот не горел тоже. Она перенесла тяжесть тела на здоровую ногу и поднесла связку к глазам, пытаясь определить, тем ли ключом она открывает дверь. Она так никогда этого и не узнала. На следующее утро Вибекке Хайнербак нашел ее жених, который, пошатываясь, вернулся с мальчишника своего брата на утреннем автобусе. Она сидела в постели, обнаженная. Руки были прибиты гвоздями к стене над изголовьем кровати. Между ног виднелась какая-то книга, будто кто-то пытался протолкнуть книгу ей во влагалище. Жених поначалу не обратил внимания на эту деталь. Он освободил руки Вибекке, его основательно вывернуло на все вокруг. Потом он стащил ее с кровати на пол, словно Вибекке, подвергшаяся надругательству, могла эту кровать осквернить. Только через 30 минут он взял себя в руки настолько, что сумел вызвать полицию. К этому моменту он наконец-то заметил зеленую книгу, которая по-прежнему была зажата между ее бедер. В дальнейшем осмотр места происшествия показал, что это был Коран в кожаном переплете. Глава 4.